Книга девятая. Эти, покуда дела, вдалеке от Лаврента вершатся. Дочь Сатурна с небес посылает на землю Ириду к дерзкому Турну. В тот час он сидел в долине священной, там, где предка его Пелумна роща шумела. Дочь Тавманта ему устами алыми молвит. Турн, по воле своей быстротечное время дарует то, что тебе обещать не дерзнул бы никто из бессмертных. Спутников город и флот Эней покинул и отбыл в царство, где старец Эвандр с палатино-аркадцами правит. Больше того, он проник до твердынь далеких Карита, чтобы к оружию призвать земледельцев лилийских отряды. Тавмант — сын земли и океана, отец Ириды и Гарпии. Карит — основатель одноименного города в Этрурии. «Что же ты медлишь? Пора заложить коней в колесницу. Время не трать. Врасплох напади на лагерь сметенный». Тут вознеслась к небесам на раскинутых крыльях богиня, скрылась среди облаков, по дуге промчавшись огромной. Вестницу Турн узнал и, простерши к звездам ладони, молвил такие слова во след убегавшей Ириди. «Небо, краса! Кто тебе повелел на облаке легком к нам на землю слететь? Отчего лучи золотые льются дождем, и небесная твердь распахнулась, являя взору блужданье светил? Повинуясь знаменьям, боги, кто бы из вас к оружью не звал?» И, промолвив, спустился Турн к реке, и воды зачерпнув с поверхности светлой, он к бессмертным воззвал, эфир наполнив мольбами. Тотчас выходит в поле несметная рать италийцев, гордых обильем коней и одежд узорных и злата. В первых рядах выступает Мессап, отряд замыкает Тира сын, а Турн, предводитель войск, посредине едет с оружием и всех красой превосходит и ростом. Так, полноводный от струй семи спокойных притоков, Ганг молчаливый течет, или Нил, когда тучная влага схлынет с полей и в привычное вновь воротится русло. Видят троянцы, как пыль поднимается облаком темным, как внезапная тьма закрывает равнину от взора. Первым Каик закричал с укреплений к полям обращенных. «Тевкры, взгляните, какой туман там стелится черный! Быстро несите мечи! Поднимайтесь на стены с оружием! Эй, подступают враги!» И немедля с криком дарданцы в лагере скрыться спешат и взбегают на стену, ибо им наказал, уезжая Эней, многоопытный в битвах, чтобы они... Если вдруг неожиданно что приключится, в строй не смели вставать, не вверялись открытому полю, но защищали свой стан под прикрытием стен укрепленных. Гонит их стыд и гнев с врагом схватиться вплотную, но замыкают они, повинуясь приказу, ворота, в башнях с оружием засев, приближение врагов ожидают. Вдруг вперед пролетев и медлительный строй обогнавши, 20 отборных бойцов на конях, за собой увлекая, к лагерю Турн подскакал. Фракийский в яблоках белых мчит его конь, и золотом шлем горит красногривый. «Кто со мною, друзья? На врага кто бросится первый? Вот вам!» И, вымолвив так, метнул он дротик с размаху, новый начало войны, и стремглав по равнине понесся. Встретил опущенный дрот грознозвучным криком и шумом войско союзных племен. Непонятна им робость дарданцев, Что же не выйдут они на равнину, не встретят с оружием натиск врагов, но завалом сидят? Вдоль всех укреплений рыщет Турн и в стене неприступной ищет прохода. Так, пытаясь попасть за ограду полной овчарни, рыщет за полночь волк, под дождливым упорствуя ветром, бродит вокруг и рычит, но в укрытье надежном ягнята блеют и маток сосут. К недоступной рвется добыча в ярости зверь, ощетинивший шерсть, и по крови томится жадная глотка его, иссушенная голодом долгим. Ярости той же огнем загорается рутул при виде башен и стен, и до мозга костей проникает обида. Как подступиться ему? Как троянских бойцов из завала выбить? Как выманить их, чтобы в открытом поле сразиться? Ринулся Турн к кораблям, что стояли с лагерем рядом, скрытые валом крутым и рекой огражденные быстрой. Мчится он вскачь, и огня у соратников радостных просит, жадно хватает рукой сосны горящие сучья. Бросились воины вслед, увлеченные натиском Турна, из очагов расхищают огонь, и каждый несется с факелом черным в руках. Смоляные дымные ветви ярко пылают, до звезд взметая искры и пламя. Муза, кто из богов от такого избавил пожара Тевкров? Кто уберег корабли от вулкановой силы? Молвите, повесть о том стара, но слава нетленна. В те времена, когда флот свой Эней на Иде Фригийской строил, готовясь отплыть в морские безвестные дали, к сыну, предание гласит, богов Берекинфская матерь с просьбой такою пришла и промолвила: «Сын мой, исполни матери милой просьбу, о властитель Олимп усмиривший». Сын — Юпитер. Берекинфская матерь — Кибелла. Рощу сосновую я любила долгие годы, лес мой стоял на вершине горы. Приносили мне жертвы в сумраке между стволов тенистых кленов и сосен. Внуку Дарданскому я, когда флот пришлось ему строить, с радостью их отдала, а теперь тревожится сердце. Страх мой рассей, и к просьбе моей снизойди благосклонно. Пусть мой лес, ни тягостный путь, ни ветры, ни вихри не одолеют, за тем, что моими взращен он горами. Матери сын отвечал, вращающий звездное небо: волю рока склонить ради них ты мнишь, о родная. Есть ли закон, чтоб корабль, рукой построенный смертной, жребий бессмертный обрел, и путем опасностей полным плыл безопасный Эней? Не дано богам это право. Те лишь челны, что все одолев, авзанийских достигнут гаваней, те, что средь волн уцелеют и к пашням лавренским Тевкров царя привезут, я от смертных избавлю обличий. Станут они по воле моей божествами морскими, будут подобно Дото, Галатеи прекрасной подобно, грудью бессмертной простор пучины пенить безбрежной. Молвив, поклялся отец рекой стигийского брата, черным потоком смолы и обрывом над пропастью мрачной, и головою кивнул, сотрясая Олимпа громаду. Ныне настал обещанный день, исполнился ныне паркой отпущенный срок, и разгневана Турна нечестием, мать от священных челнов отвратила огонь дерзновенный. Вдруг ударяет в глаза неведомый свет, и с восхода по небу туча летит, За ее завесой огромной хор идейский звучит, и с высот разносится грозный голос дарданским бойцам и рати рутулов внятный. «Страх за мои корабли отбросьте, тевкры, не нужно их мечом защищать. Подожжет пучину морскую Турн скорей, чем священный мой лес. И вы уплывайте вольно, богини морей. Так велит вам великая матерь». Хор идейский. Все спутники Кибеллы. Тотчас же все корабли обрывают причальные путы, ростры в реку погрузив, ныряют, словно дельфины, вглубь уходят, и вот, о чудо! Девичьи лица выплыли вдруг из глубин и в открытом море исчезли. Рутулов ужас сковал, и Мессап, охваченный страхом, робких сдержал скакунов, и поток внезапно замедлил влаги ракочущий бег, и Тибр от моря отхлынул. Турн один среди всех не утратил спесивой отваги. Вновь, окликая друзей, он сердца им вновь ободряет. Тевкрам одним это чудо грозит, отнимает привычный путь к спасению у них Юпитер сам, не дождавшись наших мечей и огней. Нет в морях троянцам дороги, нет надежды бежать. Им теперь пол вселенной закрыта. Что же до суши, она в руках у нас, италийцев. Столько нас вышло на бой, и богов роковые вещания мне ничуть не страшны, хоть и хвалятся ими фригийцы. Хватит с судьбы и с Венеры того, что троянцы достигли щедрых Абзоний нив. Я тоже призван судьбою, мне повелевшей мечом истребить преступное племя за похищение жены. Не одних лишь коснулась Атридов эта печаль, и дозволена месть не одним лишь Микенам. Гибели с них довольно одной. Недовольно ль и прежних было грехов, чтобы стало навек для них ненавистно женщины имя само? Не на этот ли вал, полагаясь, стали отважны они? Не на этот ли ров, что отсрочит гибель едва ли на миг? Но они ль не видали, как стены Трои даром, что их Нептун возвел, разрушались? Кто же из вас, отборная рать, со мною решится эту преграду взломать и ворваться в трепещущий лагерь? Мне не нужны ни тьмы кораблей, ни доспехи вулкана, чтобы на тевкров идти. Пусть хоть все этруски вступают с ними в союз, и нечего им бояться, что ночью, стражей твердыни убив, украдем трусливо палладий или в чреве глухом коня мы прятаться будем. Нет, я верю, и днем окружим мы их стены пожаром. Я их заставлю признать, что они не с полками пелазгов дело имеют, что нас 10 лет отражать не могла бы Гектора мощь. Но лучшая дня половина минула, сделали дело свое мы на славу. Отдайте же вечер отдыху вы и веселью, мужи, перед завтрашней битвой. Но против каждых ворот не забыл Мессап караулы выставить на ночь и весь опоясать лагерь кострами. Чтобы следить за врагом, высылают в дозор италийцы 2×7 человек, и за каждым юношей сотня следует в золоте все и в шлемах с гривой багряной. Стражи расходятся врозь, и черед караульным назначив, пьют, разлегшись в траве, осушают медные чаши, тьму разогнав огнями костров, без сна коротают ночь за игрою. Тевкры смотрят на них, с оружием стоя на стенах. Воины створы ворот проверяют, полны тревоги, копья несут и проводят мосты ко всем укреплениям. пылкий Сергест и Мнесфей ободряют их и торопят. Им двоим повелел родитель Эней, коль нежданно грянет беда, возглавить мужей и начальствовать в битвах. Рать на валах залегла, разделив по жребью опасный труд, и долг в свой черед исполняет бдительно каждый. Низ, неудержанный в бою, у ворот стоял в карауле сын Гертака. Его охотница Ида послала в путь за Энеем, стрелка и мечтателя легкого дрота. С Нисом был Эвриал. Ни в рядах Энеадов, ни прежде воин такой красоты не носил троянских доспехов. Юность лишь первым пушком ему отметила щеки. Общая их связала любовь и подвигов жажда. Ныне они у ворот в одном карауле стояли. Охотница Ида, нимфа горы Иды Фригийской. Нис говорит: то боги ли жар нам в душу вливают, или влечение свое представляется каждому богом? Битву с врагом завязать, или на дело иное решиться, дух мой давно мне велит, недовольствуясь праздным покоем. Видишь, поверив в успех, разлеглись италийцы беспечно, сну и вину предались, лишь мигают костры, догорая. Тихо стало кругом. Так послушай, что я задумал, мой Эвриал, и какое в душе решение зреет. Требуют все, и народ, и сенат, к Энею отправить вестников, чтобы о войне он узнал и вернулся скорее. Если награду тебе посулят, а какой попрошу я, мне же и славы одной довольно, там, меж холмами, путь я сумею найти и пробраться к стенам Палантея. Жаждою славы тотчас загорелась душа Эвриала. Так, в изумленье застыв, он ответил пылкому другу: «Что же, меня допустить ты не хочешь к славному делу? Должен тебя одного я отправить на подвиг опасный. Нет, не таким мой родитель Офельд, привычный к сражениям, вырастил сына средь бед, что терпела Троя родная и средь аргосских угроз. Разве так поступал я с тобою, следуя воле судеб, с благородным скитаясь Энеем? Есть и во мне этот дух, презирающий жизнь и готовый светом дня заплатить за обоим желанную славу». Нис отвечал: «Неужто я мог в тебе усомниться? Нет, или пусть мне не даст к тебе вернуться с победой сам Юпитер, или тот из богов, кто нас благосклонно смотрит. Если же бог или случай не даст мне удачи, это бывает не раз среди опасностей. Нужно, чтоб друга ты пережил, тому, кто младше, жить подобает. Будет тогда кому унести мое тело из боя? Выкуп ли дать за него, коль позволит фортуна, и в землю прах опустить, или хоть жертвы принесть над пустою гробницей? И причинить не могу я такого тяжкого горя матери бедной твоей. Ведь из всех матерей наших с сыном только она уплыла, не осталась в Акесте великой». Молвил в ответ Эвриал: «Отговорки напрасно ты множишь. Твердо решение мое, и тебе его с места не стронуть. Так поспешим же». И вот, остальных разбудив караульных, вместо себя на часах оставляет он их и уходит в лагерь царя отыскать и уводит друга с собою. Твари все на земле успокоились в мирной дремоте. Сбросив заботы с души и бремя трудов позабывши, только Тевкров вожди и лучшие воины ночью долгий держали совет о первейших делах государства, что предпринять им теперь и кого к Энею отправить. В лагере темным кружком стояли на площади средней все, не снимая щитов, опершись на длинные копья. Вдруг подбегают к ним Нис с Эвриалом, и выслушать просят. Время недаром вожди, но на важное дело потратят. Первым Юл разрешил подойти друзьям оробевшим, Нису велел говорить. «Я прошу Эниады без гнева выслушать тотчас же нас. Не судите о замыслах наших, глядя на наши года». За стенами рутулы смолкли, сломлены сном и вином. Заприметили место мы сами, там, где к развилке дорог, и там, где к морю выходят наши ворота, у них все костры погасли, и к небу черный тянется дым. Если случаем, пользуясь этим, нам дозволите вы в Палантей пойти за Энеем, в лагерь троянский войдет он с обильной добычею вскоре, всех врагов истребив, а уж мы не собьемся с дороги. Часто охотились мы, и в долине видели темный города край, и течение реки хорошо нам знакомо. Молвил на это Алет поседелый и опытом зрелый. Отчи боги, всегда в вашей воле судьба Илиона. Но до конца погубить вы Тевкров род не хотите, если с такою душой, с таким бестрепетным сердцем юноши есть среди нас. И друзей с такими словами обнял за плечи он, проливая обильные слезы. Чем, я не ведаю сам, наградить мы можем достойно подвиг такой? Ваших собственных дум величия и боги лучшую вам воздадут награду. А все остальное благочестивый Эней вам даст и юный Асканий. Он не забудет вовек великой вашей заслуги. Так же и я, для кого лишь одно остается спасение, скорый возврат отца, — подхватил Асканий, — молю вас, весты седой очагом, Ассарака ларом святыней наших пенатов, ко мне воротите родителя, дайте снова увидеть его. Вся судьба моя, все упования в ваших руках. Лишь его обрету, и покинет нас горе, кубка серебряных два самоцветами ярко горящих, их, как добычу, отец захватил в побежденной Аризбе. Аризба — город в Троаде, покоренный Энеем еще до Троянской войны. Два треножника вам, два таланта золота дам я. С ними старинный кратер, поднесенный Тирийской Дидоной. Если же нам над Италией власть подарит победа, если придется делить меж бойцов по жребью добычу, видели вы, на каком скакуне весь в золоте мчался Турн? И щит, и коня, и шлем с пурпурную гривой я на раздел не отдам, все в награду достанется Нису. Даст и отец мой тебе из захваченных пленных 12 лучших рабынь-матерей и бойцов со всех их оружием. Землю тебе пожалует он из надела Латина. Ты же меня, Эвриал, обогнал не намного годами. Друга такого, как ты, я всей душой принимаю, чтобы со мной средь превратностей был ты всегда неразлучен. Пусть без тебя никогда не стяжаю я подвигом славы. В мирные дни и в бою докажу я делом и словом, как доверяю тебе. Эвриал в ответ ему молвил: «День не наступит, когда уличен я буду в измене дерзкой отваги моей. Только б нам явила фортуна милость свою, не вражду. Но превыше всякой награды я молю об одном — не покинь моей матери старой. Род от Приама ее, из Троянской земли, из Акесты. Вместе со мной уплывала она, нигде не осталась. Ей об опасностях знать ожидающих сына не должно. Я, не простившись, уйду, ибо тьмой ночной и рукою правой твоею клянусь не снести мне слез материнских. немощной ты помоги, и покинутой дай утешение. Если с этой уйти мне позволишь надеждой, смелее встречу превратности я. Всколыхнулись души дарданцев, пролили слезы мужи и всех обильней Асканий, образ сыновней любви об отце напомнил, и сердце сжал тоскою ему. И ответил он так: «Верь, исполню я все, что твоих достойно деяний. Именем лишь для меня от родной моей матери будет впредь отличаться она. Благодарность за сына такого ей воздастся. И знай, чем бы ваш ни кончился подвиг, этой клянусь головой, как родитель ею клянется, все, чем тебя наградить я сулил при счастливом исходе, матери будет твоей и вашему отдано роду». Так он промолвил в слезах и снял свой меч золоченый. Выкован был этот меч Ликаоном, искусником кносским. Он же и ножны к нему из слоновой вырезал кости. Нису Мнесфей отдает мохнатую львиную шкуру, сняв ее с плеч, и верный Алет с ним меняется шлемом. Быстро доспехи надев, друзья уходят, и всюду, вплоть до ворот, где стоит караульный отряд, пожелания счастья сопутствуют им. И Асканий, с отвагою мужа, бремя несущий забот, что лишь зрелому мужу под силу, просит отцу передать и то, и это, но ветер тщетные речи его между туч летучих разносит. Вышли друзья в ночной темноте, через рвы перебравшись, двинулись к стану врагов и себе на погибель, и многим рутулам. Видят они, на траве лежат италийцы, скованы сном и вином. Над рекою в ряд колесницы дышлыми кверху стоят. Меж колес и разбросанные сбруи люди в повалку лежат, и кувшины с вином, и оружие. Низ говорит: пора нам дерзнуть. Сам случай зовет нас, здесь нам идти. Но чтоб нас враги врасплох не застигли, в спину вонзив нам мечи, сторожи! Назад озираясь, я же расчищу твой путь, проложу тебе шире дорогу. Шепотом вымолвив так, на Рамнета надменного тотчас Низ нападает с мечом. На коврах лежал он, простершись, сон выдыхал из широкой груди в забытьи непробудном. Царь и Турну царю из гадателей самый любезный, все же не мог он свою отсрочить гибель гаданием. Рема прислужников трех, где попало лежавших меж копий, оруженосца его убивает Низ, и возницы, что у ног лошадей примостился, голову свесив, шею ударом меча разрубает. Потом господину голову сносит, и труп на подстилке, пропитанной кровью, он оставляет лежать. Не щадит и Ламира, и Лама, Низ, и Сирана разит красотой блиставшего юной. Долго в ту ночь веселился Сиран, но Лиэем обильным был побежден и уснул. А счастливей бы все обернулось, если бы веселье и пир продолжались всю ночь до рассвета. Словно несытый лев, что в овчарне мечется полный, голод гонит его, и ревет, и хватает, и рвет он пастью кровавую скот беззащитный, затихший от страха, так же сеял смерть Эвриал. Увлеченный убийством, воинов он безымянных разил без числа и без счета. К спящим подкравшись, убил он Абариса, Фада, Гербеза, Рету. Один он не спал, и, видя все, что свершалось, спрятаться в страхе хотел за огромным присевший кратером. В грудь вонзил Эвриал, едва лишь враг приподнялся, до рукояти клинок, и вновь из раны смертельной алый выдернул меч. Умирающий Ред изрыгает кровь вперемешку с вином. Эвриал все дальше крадется, к стану Мессапа уже подбирается он, где последний хворост в костре догорал, и стреножины кони щипали в сумраке ночи траву. Но окликнул низ Эвриала, видя, что друг обуян сверх меры жаждой убийства. «Остановись, Эвриал, ведь враждебный рассвет уже близко. Путь мы открыли себе. Недовольно ли мстить италийцам?» Тут побросали они серебра, литого доспехи, снятые с вражеских плеч, и ковры, и прекрасные чаши. Только взял Эвриал золотым блиставший набором пояс Рамнета себе. Когда-то был этот пояс щедрым цедиком в дар Тибуртинскому Ремулу послан, дружбы взаимный залог, и завещан Ремулом внуку. Им ненадолго, увы, Эвриал опоясался храбрый. Впору пришелся ему и Мессапа, шлем пышногривый. Стан покидают друзья, поспешая к местам безопасным. Той порою отряд из столицы ехал латинской. Выслан был он вперед на равнине оставшимся войском с вестью к Турну царю. Прикрываясь большими щитами, 300 конных бойцов во главе с Вальцентом скакали. К стану царя приближались они и к стенам троянцев, но увидали вдали, как на левую тропку свернули двое друзей. Ударил в глаза лучом отраженным шлем Эвриала во мгле и беспечного юношу выдал. Встречей встревожен не зря, их Вальцент окликнул из строя. «Стойте! Кто вы, мужи? Зачем спешите с оружием? Держите путь свой куда?» Но в ответ, не промолвив ни слова, юноши в лес устремились бегом, на тьму полагаясь. Тотчас всадники врозь по знакомым рассыпались тропам, стали стеречь, перерезав пути беглецам окруженным. Лес был велик и дремуч, и в дебрях падубов черных, в гуще колючих кустов, в непролазных терновника чащих редко виднелся просвет, и по просеке тропка бежала. Мрак под густою листвой и добычи груз Эвриалу быстро идти не дают, и страх с дороги сбивает. Низ незаметно ушел вперед, и врагов миновавши, место достиг, где тогда загоны были латина. Ныне же зовется оно по имени Альбы Альбаном. Альбан — местность под Римом, где в эпоху Вергилия находилось множество загородных вилл. В поисках друга лишь здесь он назад оглянулся. Но тщетно. Где потерял я тебя, Эвриал несчастный, какую выбрать из путанных троп, чтобы тем же путем мне пробраться вспять средь обманчивых чащ? И вот, ни мгновенья, ни медля, в лес он спешит по следам, в молчаливых дебрях блуждает. Вдруг услыхал он топот копыт и врагов перекличку. Краткое время спустя донеслись и громкие крики. Вот, наконец, перед ним Эвриал, коварные тропы, смутный сумрак лесной и смятенье предали друга рутулом в руки, хоть он отбиваться напрасно пытался. Что предпринять? С оружием напасть и отбить Эвриала? Хватит ли сил? Или в гущу врагов на мечи устремиться, чтобы от множества ран самому погибнуть со славой? Тотчас же низ размахнулся с плеча и с копьем занесенным, взоры к луне обратив, произнес такую молитву. «Ты, что взираешь на нас, помоги в беде, о Латоны, дочь, владычица рощ, краса многозвездного неба! Если Гирток, мой отец, хоть однажды принес на алтарь твой дар за меня, если сам я хоть раз добычу лесную в храме повесил твоем или прибил над дверью священной, дай мне врагов расстроить ряды, направь мои копья!» Так он промолвил, и вот, всем телом откинувшись, бросил силой копье. Непроглядную тень на лету рассекая, быстро помчалось оно, и Сульмону в спину вонзилось. Древко сломалось, пробив на вылет рутулу сердца. Всадник скатился с седла, захлебнувшись горячей струею, долгие всхлипы ему холодевшую грудь сотрясали. Стали враги озираться вокруг. Ободрен успехом, Низ с размаху копье метнул от правого уха. Рутулы в страхе дрожат, а копье впивается тагу в череп, и оба виска пронзив, в мозгу застревает, в ярости рыщет Вальцент, но метателя копий не видит, не с кем сражаться ему, и в погоню не за кем мчаться. «Ты мне один за двоих заплатишь кровью горячей!» — пленнику крикнул Вальцент, и, занесший меч обнаженный, кинулся в гневе к нему, но тут, со страха за друга разум утративший Низ, закричал не в силах таиться больше во мраке ночном и боль сносить молчаливо: «Вот я, виновный во всем! На меня направьте оружие, рутулы! Я задумал обман! Без меня б не досталось силы отваги ему, мне, свидетели неба и звезды, вся вина его в том, что любил он несчастного друга!» Так он Вольценту кричал, но уже направленный силой меч меж ребер впился в белоснежную грудь Эвриала. Тело прекрасное кровь залила, и, поверженный смертью, весь он поник, и к плечу голова бессильно склонилась. Так пурпурный цветок, проходящим срезанный плугом, никнет мертвый к земле, и на стеблях склоняют бессильных маки головки свои под напором ливней осенних. В гущу врагов бросается Низ, но только к Вальценту рвется он сквозь толпу, одного лишь видит Вальцента. Низа плотней и плотней отовсюду враги обступают, колют, теснят, но сдержать не могут натиск упорный, быстрый, как молния, меч их сечет. И вот, умирая, Низ вонзает клинок орущему рутулу в горло. Только тогда он упал и приник израненным телом к телу друга, и смерть осенила Низа покоем. Счастье вам, други, коли есть в этой песне некая сила, слава о вас никогда не сотрется из памяти века. Капитолийским доколь нерушимым утесом владеет род Энея, и власть вручена родителю римлян. Родитель римлян. По одним толкованиям Август, по другим Юпитер Капитолийский. Юных друзей победив и вновь отбив их добычу, рутулы с плачем несли бездыханное тело Вальцента в лагерь, где горестный стон стоял с тех пор, как Рамнета труп бескровный нашли, и Серана, и Нуму, и многих сгубленных тайно вождей. В круг убитых толпы теснятся, в круг полумертвых от ран, в круг дымящихся свежей кровью мест и полных ручьев, струящих алую пену. Рутулы все узнают места по шлеп и наборный пояс Рамнета, назад дорогой ценою отбитый. Вот и Аврора, восстав с шафранного ложа Тифона, зарево первых лучей пролила на земные просторы, солнце зажглось, от темных пелен весь мир избавляя. В битву с утра снаряжен, вождей поднимает на битву Турн, и каждый из них собирает строй меднобронный. Гнев зажигает в сердцах о ночном побоище вестью. Тут же, страшно глядеть, подняв на копьях, выносят головы юных друзей, и толпой спешат италийцы с громкими криками вслед. Дать готовый отпор, Энеады, стойкие слева, заняли вал, ибо справа его ограждали потоки, взоры на рву устремив, на высоких башнях стояли, скорби полны. Не узнать не могли несчастные тевкры, вздетых на копья голов, истекавших черную кровью. Тут понеслась на крылах, облетая трепещущий город, вестница горя молва, и несчастную мать Эвриала быстро настигла она. В тот же миг из рук охладелых выпал челнок у нее, опрокинулась с пряжей корзинка. Вон выбегает она и с пронзительным воплем, терзая волосы, мчится к валам и в безумье врывается в первый воинов ряд, позабыв о мужах и о вражеских копьях, ей угрожавших. И плач полетел со стены в поднебесье: «Ты ли это, мой сын? Ты — опора старости поздней! Как в одиночестве мог ты меня покинуть, жестокий? О, почему на верную смерть уходившего сына бедная мать не могла последним напутствовать словом? В поле чужом, добычу птиц и псов италийских, ты, о горе, лежишь, и тебя на костер погребальный мать не положит, и глаз не закроет, и ран не омоет, и не укутает в плащ, что днем и ночью ткала я. Тяготы старческих лет, облегчая работой усердной, где мне тебя отыскать? Где собрать рассеченное тело? В поле каком? Или вернешь ты мне, сын, лишь голову эту? Ради того ль за тобой по морям я скиталась и землям? Копья в меня направьте рутулы стрелы. Первый убейте меня, коль знакома душе вашей жалость. Ты, о богов всемогущий отец, ненавистную небу голову мне порази и не зринь меня молнией в Тартар, чтобы жестокую жизнь хоть так могла оборвать я. Стон прошел по рядам потрясенных жалобой тевкров, души сковала печаль, надломила следы пред боем. Ту, что сеяла скорбь, подхватили Актор с Идеем, и Леоней дал им знак, и рыдавший горько Асканий. В дом отнесли на руках, уложили в дальнем покое. Тут в отдаленье труба пропела громко и грозно, следом послышался крик, и под небом гулко отдался. Тотчас на приступ пошли, черепахой построившись, вольски. Черепахой построившись, подняв над головой и соединив щиты. На эти щиты взбирался новый строй, образуя новую черепаху. Тщатся рвы завалить и завал высокий прорваться. Подступов ищут везде, и по лестницам лезут на стены там, где реже ряды, где в строю троянцев в нечастом бреши видны. Осыпают врагов потомки Дардана ливнем копий и стрел, и шестами сшибают их с лестниц. Приступ от стен отражать после долгой войны им не внове. Скатывать стали они с откоса тяжкие глыбы, кровлю щитов пытаясь пробить, но любые удары к стойким бойцам нипочем, черепахой построенным плотно. Все же подались они, нависавшая грозно громада грянулась вниз с высоты, руками сброшена тевкров, сомкнутых кровлю щитов прорвала и наземь повергла рутулов. Больше враги наступать не решались вслепую, только дарданцев со стен пытались прогнать, осыпая издали стрелами их. Веткой этрусской сосны потрясает страшный мезенций, рвется к валам с другой стороны и огнем угрожает. Рядом Мессап, укротитель коней, Нептунова отрасль. Сам укрепление крушит и для приступа требует лестниц. О, Каллиопа, к тебе и к твоим я сестрам взываю. Песнь помогите сложить о кровавых подвигах Турна. Молвите, кто из мужей кого к Ахеронту отправил, свиток чудовищных битв разверните со мною, богини. Каллиопа, муза эпической поэзии. Ярусы ввысь, вознося перед взором глядевших с равнины, башня стояла, заняв наилучшее место для боя. Приступом взять и разрушить ее италийцы старались, все свои силы собрав, все отряды двинув, но сверху сыпались густо на них из бойниц и камни, и копья. Первым Турн в ту башню метнул пылающий факел. Тотчас стена занялась, и огонь, раздуваемый ветром, доски настила объял, затаился в тлеющих балках. В трепете тевкры спешат от беды убежать, но напрасно. Только лишь все подались назад и столпились у края, с той стороны, где пожар не пылал, как от тяжести башня с грохотом рухнула вдруг, и по небу гром прокатился. Воинов полуживых засыпают руины громады, копья свои протыкают им грудь и пронзают обломки острых досок. Из всех спаслись только Лик с Геленором. Юностью цвел Геленор. Рабыней Ликимнией был он тайно рожден, меонийцев царю, и послан под Трою. Право он не имел похваляться пышным оружием, меч лишь носил без ножен и гладкий щит без чеканки. Встав, Геленор огляделся вокруг. Отряды латинин справа стоят и слева стоят, подступивши вплотную. Словно как загнанный зверь, в кольце охотников плотном, чуя верную смерть, в исступленье несется на копья, чтобы единым прыжком одолеть частокол из рогатин. Юноша в гущу врагов устремился на верную гибель, бросился грудью туда, где щетинился пиками и чаще рутулов строй. А Лик меж врагов, меж клинков занесенных, в бегство пустился к стенам, полагаясь на резвые ноги. Руку уже протянул он к зубцам, к простертым навстречу тевкров рукам, но Турн, с беглецом состязаясь в проворстве, кинулся следом, крича: «Не от нас ли ты чаешь безумный целым уйти?» И вот на зубцах повисшего Лика силой такой он схватил, что кусок стены обвалился. Белого лебедя так или зайца кривыми когтями мощный хватает орел, громовержца стрелы носящий. Так из овчарни порой от протяжно блеющей ярки Марсов уносит волк ягненка. Марсов — волк. Волк посвящен Марсу, поскольку волчица вскормила близнецов Ромула и Рема, сыновей Марса. Рутулы с громким криком бросаются в брешь. Одни засыпают землею рвы, другие огонь на башне мечут и кровли. Иллионей Луцета сразил обломком утеса. Вмиг, когда с факелом тот в ворота лагеря рвался, Эматиона Лигер убил, Азил — Коринея, дротиком первый, второй — стрелою разящий нежданно. Был Артигий сражен Кенеем, Кеней — победитель Турном, и следом Промол, Диоксип, Сагарис и Клоний, Итис и тот, кто стоял, словно башня огромная, Идос. Капец приверно поверг. Его сначала задел лишь дротик Тимилла, но он, безумец, щит свой отбросив, к ране руку поднес, и тут стрела подлетела к левому боку, ладонь пригвоздила и глубже проникла, путь дыхания в груди рассекая смертельную раной. Сын Арцента стоял красотой и убором блистая. Плащ его алый горел иберийским окрашенный соком, золотом панцирь сиял. Арцент, родитель, в сражение сына послал, что в лесах материнских над током Семета вскормлен был, там, где Поликов алтарь стоит примиренный. Сам, отставив копье и прощой свистящую трижды круг над собой описав, свинцовый слиток в героя метко мизенцей послал. Полетел свинец, расплавляясь, и с размозженным виском на песке противник простерся. Иберийским соком, испанским пурпуром. Над током Семета. Семет — река в Сицилии. Поликов алтарь примиренный. Культ близнецов Поликов, сыновей Зевса, в сицилийском городе Палике у подножия Этны, был связан с человеческими жертвоприношениями. Примиренный означает, что божества были умилостивлены и человеческие жертвы прекращены. Расплавляясь, древние полагали, что свинцовые слитки, которые мечут из пращи, расплавляются в воздухе. В этот день во врага стрелу впервые направил Юл, что привык устрашать лишь пугливых зверей на охоте. Молвят, что храброй рукой поверг он наземь Нумана. Ремула прозвище тот носил, и совсем лишь недавно с младшую Турна сестрой сочетался браком счастливым. Ремул, достойную речь с похвальбой недостойной мешая, гордый с царями родством, надутый новою спесью, шествовал всех впереди и громко кричал осажденным: «В третий раз не стыдно ли вам, завоеванным дважды, вновь за валами сидеть и от смерти стеной заслоняться? Вам ли, фригийцы, у нас отнимать невест наших с бою? Кто из богов лишил вас ума и владцей направил? Нет Атридов среди нас, лжеречивого нет у Улисса. Крепкий от корня народ, мы зимой морозной приносим к рекам младенцев сынов и водой закаляем студеной. Отроки уха и глаз изощряют в лесах на охоте, могут играючи лук напрягать и править конями. Юность упорна в трудах и довольно малым привыкла землю мотыгой смирять и приступом брать укрепления. Панцирей мы не снимаем весь век, и словно стрекалом, древком копья погоняем быков, и старости хилой наших сил не сломить, не убавить твердости духа. Мы седины свои прикрываем шлемом, и любо нам за добычей ходить и все новыми жить грабежами. Вам по сердцу наряд, что шафраном и пурпуром блещет. Праздная жизнь вам мила, хороводы и пляски любезны. С лентами митры у вас, с рукавами туники ваши. Истинно вам говорю, фригиянки вы, не фригийцы. Вас на высокий диндим созывает идейская матерь, звоном тимпанов своих и двухладным флейты напевом. Право сражаться мужам уступите и сдайтесь сильнейшим. Диндим — фригийская гора, посвященная Кибеле. Наглый не снес похвальбы и речей обидных Асканий, лук он согнул, положил стрелу на конскую жилу, руки широко развел, лицом к врагу обратившись, тверже встал и пред выстрелом так громовержцу взмолился: «Будь к дерзаниям моим благосклонен, о Бог всемогущий! Сам я в храме твоем принесу торжественно жертву. Там на алтарь бычок с золочеными рожками ляжет, белый, который уже сравнялся с матерью ростом, в гневе песок копытами рыл и бодаться пытался». Отруку внял родитель богов, и в безоблачном небе слева гром прогремел, зазвенел и лук смертоносный. С грозным свистом стрела сорвалась с тетивы напряженной, Ремолу в череп впилась и виски ему жалом пронзила. Что ж, насмехайся теперь над отвагой нашей надменной. Рутулы, вот вам ответ завоеванных дважды фригийцев. Юный воскликнул герой, и дружно вторили кличем тевкры ему, и радость до звезд сердца вознесла им. Тою порой с эфирных высот Аполлон пышнокудрый на Авзанийскую рать и на город глядел осажденный. С облака сам приветствовал бог победителя Юла. Так восходят до звезд, о сияющий доблестью новый отрок, потомок богов и предок, род Ассарака явится, призван судьбой, и конец всем воинам положит. Троя тесна для тебя. Троя тесна для тебя. Македония тесна для тебя, говорили об Александре Македонском. И, промолвив, бог устремился наземь с высоких небес, рассекая воздушные струи, прямо к Асканию он подошел, изменивший обличье, образ будто приняв. Дарданиду Анхизу он верно оруженосцем служил и привратником в старые годы, ныне ж к сыну его Эней родитель приставил. Всем старику уподобился Феб, и походкой, и станом, голосом, и сединой, и брецающим грозно доспехом. Мальчика радостный пыл укротил он такими словами: «Будет с тебя, мой Энит, и того, что повергнуть Нуманом мог безнаказанно ты. С изволения великого Феба, первый свой подвиг свершив, ты зависти бога не вызвал, меткий стрелок. Но теперь покинь сражение, мальчик». Речь он внезапно прервал и скрылся от смертного взора, быстро исчезнув из глаз, растворившись в воздухе легком. Фебе и стрелы его узнают предводители тевкров, слышат, как зазвенел колчан взлетевшего бога. Волю его и наказ исполняя, с вала уводят Юла вожди, хоть и рвется он в бой, а сами немедля в битву вернуться спешат, чтоб опасностям душу подвергнуть. Крик раздается по всем укреплениям и башням. Троянцы дротики мечут со стен. С тетивы напряженной слетают стрелы, равнину вокруг устилая. Звенят от ударов шлемы врагов и щиты. Разгорается жаркая битва. Так равнину секут, налетая с запада, ливни в дни, когда в небе горят дожденосные геды. Так зимний на море рушится град, когда Австр Юпитером послан. Тучи летучие рвет и взметает влажные вихри. Пандр и Битий, сыны Альканора, жителя Иды, в роще Юпитера их вскормила нимфа Иера, ростом подобных горам или елям лесистой отчизны, отперли створы ворот, что охране их вверены были, и зазывают врагов, на отвагу свою полагаясь, сами же, встав за стеной, словно башни справа и слева, ждут с мечом и горят в высоте их гривастые шлемы. Так на двух берегах, высоко над водою бегучей, там ли, где пада поток, или где Атес отрадной струится, пышные кроны свои к небесам два дуба вздымают из-за широкой реки, головой друг другу кивая. Пад Атес. Италийские реки, ныне По и Адиджи. Рутулы вмиг ворвались, лишь увидели вход отворенный. Вскоре, однако, Кверцент и Аквикл в пышных доспехах пылкий душою Тмар и Гемон, Маворса-любимец, или пустились бежать, за собой увлекая отряды, или на пороге ворот полегли и с жизнью простились. Пуще ярость и гнев сердца бойцов обуяли. Вскоре у тех же ворот собрались троянцы, дерзая вылазку сделать и бой завязать, наконец, рукопашный. Яростный Турн, между тем, по другую сторону поля в битву мужей поднимал. Но вестник донес, что погоней враг увлечен далеко, и стоят открыты ворота. Тотчас начатый бой покидает вождь и несется в гневе к воротам врага, где стояли надменные братья. Встретился первым ему Антифат, и первым упал он. Сын Сарпедона царя, фиванкой рожденный безвестный, дротиком Турна сражен. Италийского ветка кизила, воздух разрезав пустой, вонзилась в горло, проникнув дальше в высокую грудь. Из глубокой раны волною пенной хлынула кровь, и железо в теле согрелось. После поверг он мечом Эриманта, Меропа, Афидна. Битий, что шумно дышал и глядел пылающим взором, пал, но не дротом простерт, ибо дроту бы жизнь он не отдал. Мощная пика в него, просвистев, ударила, словно молнии быстрой стрела. Не сдержала железного жала кожа двойная щита и двойной чешуйчатый панцирь, весь из пластин золотых. И огромное рухнуло тело, и застонала земля, и щит ответил ей звоном. Падает так иногда возле бай у евбейских прибрежей глыба, когда из камней, изготовив заранее громаду, в море бросают ее, воздвигая мол, и в падении гладь разбивает она. И на дне глубоком ложится, воды вскипают вокруг, и песок клубится в них темный, гром, разносясь, сотрясает прохит и жестокое ложе, где по веленью отца придавлен Тифей и Наримой. Баи — курортная местность на берегу Неаполитанского залива. Прохит и Нарима — острова Неаполитанского залива. Марс, повелитель войны, латинин силой умножил, мужество их подстегнул, вонзив им в сердце стрекало, мрачный ужас наслал и постыдное бегство на тевкров. Мчат отовсюду враги, настоящего боя дождавшись, бог-воитель душой овладел их. Пандер, когда увидал простертого брата и понял, с кем фортуна теперь, как случай битву направил, тотчас же створ и ворот поворачивать стал, налегая мощным плечом изнутри, и многим воинам Трои путь отрезал назад, за стеной их оставив на гибель. Но, пропуская других, затворяя за ними ворота, Пандер не видел, увы, средь толпы вбежавшего Турна. Сам италийцев царя он в лагере запер безумный, словно среди беззащитных овец беспощадного тигра. Новым огнем загорается взор, грознее оружие Турна звенит, и на шлеме колышется красная грива, мечет молнии меч щита. Устрашенные тевкры, тотчас могучий рост и лицо ненавистное Турна все узнают, и навстречу ему выбегает огромный Пандарь, горя отомстить убийце брата, и молвит: «Здесь тебе не дворец, что хотел за дочкой Аматы взять в приданое ты, и не отчий Ордеи стены. В лагерь врагов ты попал, и уж выхода нету отсюда». Рутул ему отвечал, улыбаясь и сердцем не дрогнув: «Что ж, если мужество есть, начинай поединок. Расскажешь сам ты Приаму о том, что и здесь нашли вы Ахилла. — вымолвил он, и копье с узловатым, покрытым корою древком Пандар метнул, изо всех своих сил замахнувшись. Ветер копье подхватил, Сатурна дочь отвратила раной грозящий удар и в ворота пика вонзилась. «Видишь, копье в руке у меня, от него не уйдешь ты, ибо тебе не чета тот, кто им наносит удары», — молвил Турн и, выпрямив стан, мечом замахнулся. Пандара он поразил в середину лба и огромной раной рассек и виски, и пушком непокрытые щеки. Грохот раздался. Земля содрогнулась от тяжести страшной. Пандар всем телом упал и простерся в песке, умирая, мозгом обрызган доспех, головы половина склонилась вправо к плечу, и влево к плечу склонилась другая. Трепетный ужас погнал Энеадов в постыдное бегство. Если бы вспомнил в тот миг о воротах Турн-победитель, если б затворы взломал и впустил соратников в лагерь, был бы последним тот день и для битв, и для рода дарданцев. Но, увлеченный слепой безумной жаждой убийства, бросился он за врагом. Первым Гига настиг, и Фалерия рутул, и Гигу связки колена рассек. Из убитых, выхватив копья, в спину он бьет бегущих бойцов. Умножает Юнона силу и храбрость его. Пал Фегей, к щиту пригвожденный, Галис погиб, а за ним Ноэмон, Алькандр и Пританий. Бились они на валах, и противника с тыла не ждали. Громко сзывая друзей, Линцей устремился на Турна, но врага упредив и клинком, замахнувшись проворным, свала разит его Турн, и отрублена взмахом единым с плеч далеко голова отлетает вместе со шлемом. Пал истребитель зверей Амиг, который всех лучше жало копий умел смертоносным смазывать ядом. Турн Эолида поверг, и за ним любезного музом, спутника муз, Крефея-певца, которому любо мерные песни слагать и брецать на струнах кефары, либо коней воспевать, и битвы мужей, и оружия. Тевкров вожди, наконец, о резне кровавой услышав, к месту битвы спешат. Мнесфей с отважным Сергестом видят, бойцы в рассыпную бегут, и в лагере рутул. Молвил Мнесфей, куда же еще? Куда убегать вам? Где у вас другие дома? Где стены другие? Как же один человек от подмоги, отрезанный валом, граждане, мог пролить безнаказанно в городе вашем столько крови и в орк не зринуть юношей лучших? Трусы! Не стыдно ли вам, и не жаль несчастной отчизны древних наших богов и великого духом Энея? Речью такой зажжены и ободрены, встали и строем плотным сомкнулись бойцы. А Турн отступать понемногу к берегу начал, туда, где река опоясала лагерь. С громким криком его теснят сильнее и сильнее тевкры, собравшись в отряды. Так, порою выставив пики, ловчих толпа наступает на льва, а он, ощетинясь, в страхе свирепо глядит и отходит назад, ибо в бегство гнев и отвага ему не велят пуститься, а прямо бросится против врагов, хоть и жаждет он, но не может. Так же к дарданцам лицом отступает шагом неспешным, будто бы нехотя, Турн, и в душе его ярость бушует. Снова на вражеский строй нападает он дважды отважно, дважды по лагерю вновь разбегаются тевкры в испуге. Но, наконец, собрались отовсюду поспешно троянцы. Турну же силы придать Сатурна дочь не дерзнула, ибо Юпитер, послал на крылах воздушных Ириду, чтобы она отнесла наказ суровой Юноне, если тотчас же Турн не покинет Троянского стана. Сил не хватает ему щитом от стрел заслоняться. Меч выпадает из рук. Со всех сторон засыпают копьями тевкры его. У висков от частых ударов шлем протяжно звенит. Уступает прочная бронза граду летящих камней. На гребне растерзана грива, гнется выпуклый щит. Умножают удары дарданцы. Быстрый Мнесфей впереди, по телу Турна стекает пота поток смоляной, не хватает дыхания герою, только усталую грудь вздымают хриплые вздохи. Так достиг он реки, и, как был в доспехах тяжелых, ринулся с берега вниз, и поток в замутненные воды принял его и вынес наверх, и, омытым от крови, кроткие волны друзьям победителя Турна вернули.